в русском плену и шагает измученный, весь ноющий от падения, шагает неизвестно куда, и какие еще там ждут его ужасы. А в штабе ликование. Это первые пленные Черноградского гусарского полка, допрашивал сам Пехтеев. С лейтенантом говорил по-французски. «Ваша фамилия?» «Граф Арпад Тисса». «Ого!» — все переглянулись кругом. «Венгерский премьер ваш однофамилец?» «Я его родной племянник». «Племянник венгерского премьера? Это уже совсем шикарно». На вопросы, которые выяснили бы неприятельские силы и расположение частей, граф Тисса либо отвечал уклончиво, либо совсем не отвечал. Он встретил джентльменское отношение. Он принял участие в общем офицерском ужине под председательством полкового командира. Пехтеев говорил с Тиссою о Будапеште, о красавицах-венгерках, и было впечатление светской болтовни людей хорошего общества. После этого перспектива плена уже не казалась графу такой кошмарной. Он совсем повеселел, когда к концу ужина ему был доставлен поднятый нашими гусарами в поле его красный кивер. Новенькое с иголочки строевое седло Тиссы Загорский в виде трофея поднес Пехтееву и был за это сердечно обнят полковым командиром. Да и не только за это. Пехтеев от души поздравил его с подвигом и в самой лестной реляции представил к Георгиевскому кресту 4-й степени.